обвязал ногу веревкой чуть выше плюсной, а конец веревки вручил мистеру Престону и двум оставшимся немцам. Завершив приготовление, я согнулся над крестцом и уперся обеими ладонями в головку бедренной кости. Останется ли она упрямо в этом положении? Или я почувствую, как она заскользит вверх по краю впадины на свое законное место? Ну, будь что будет. Глубоко вздохнув, я крикнул: «Тяните!» Троица изо всех сил потянула веревку, и на мощных загорелых руках, справа и слева от меня, вздулись бугры напряженных мышц. Несомненно, такое перетягивание каната с коровой посередке — зрелище не из самых величественных, а уж научности — ни малейшей. Но в сельской практике так оно чаще и бывает. Впрочем, мне было не до теоретических рассуждений. Все мои мысли сосредоточились на шишке у меня под ладонями. «Тяните!» — вновь завопил я и вновь услышал натужные покряхтывания. Я стиснул зубы. Проклятая головка не шелохнулась. Неужто и эти усилия не возымеют действия? Однако кость сохраняла каменную неподвижность. Я уже готов был признать себя побежденным, как вдруг ощутил под пальцами легкое движение. Остальное заняло несколько секунд. Под моим отчаянным нажимом головка приподнялась и с громким щелчком вошла во впадину. Победа осталась за нами. Я даже руками замахал от восторга. «Отлично! Бросайте веревку!» И на четвереньках, перебравшись к голове коровы, снял намордник. Потом мы все вместе перекатили ее на грудь, и вскоре она уже моргала и встряхивала головой, освобождаясь от дурмана. А я с жадным нетерпением ждал одного из самых дорогих для ветеринара мгновений. И вот корова встала и пошла по лугу, твердо ступая на все четыре ноги. Пять потных физиономий, блестевших в солнечных лучах, озарились еще и радостным изумлением, а я, хотя видел это далеко не впервые, тоже испытал ликующее торжество, которое не может приесться. Я угостил пленных сигаретами и на прощание поделился с ними чуть ли не половиной моего скудного запаса немецких слов. «Данке шон!» — произнес я от всей души. «Битте, битте!» — закивали они, расплываясь в улыбках. Операция явно доставила им большое удовольствие. И я подумал, что, вернувшись домой, они непременно будут про нее рассказывать. Несколько дней спустя мы с Зигфридом вылезли из машины на ферме под Харфордом. Вместе мы туда отправились потому, что наш будущий пациент — вол редполской породы — отличался, как нас предупредили, на редкость дурным норовом, а две пары рук всегда лучше, чем одна. Фермер проводил нас в загон, где 20 рогатых голов склонялись над кормушками с турнепсом. «Вот он!» — указательный палец ткнул в сторону огромного раскормленного вала. «А вон штуковина, про которую я вам толковал». Теперь палец указывал на болтающуюся под брюхом опухоль, величиной с футбольный мяч. Зигфрид вперил фермера суровый взгляд. «Послушайте, мистер Гаррисон, почему вы нам раньше не позвонили? Почему допустили, чтобы она так разрослась?» Фермер стащил шляпу с головы и неторопливо поскреб лысую макушку. «Так вы же знаете, как оно бывает? Я-то давно думал позвонить, только руки все не доходили. Ну, время и прошло. А теперь она вон какая». «Да знаю я, знаю. Только я думал, может, она сама собой отвалится. Уж очень норов у него подлый, не знаешь, как и подступиться». «Ну, хорошо», — Зигфрид пожал плечами. «Принесите аркан. Отведем его вон в то стойло». «А знаете, Джеймс», — продолжал мой партнер, едва фермер отошел, «вовсе она не такая уж страшная, как кажется на первый взгляд. Ножка отличная. И если мы сумеем сделать местную анестезию, то наложим лигатуру и удалим ее в один момент». Фермер вернулся с арканом. Его сопровождал теперь невысокий брюнет в синем холщовом комбинезоне. «Это Луиджи», — объяснил фермер. итальянец пленный.